Алло, слышишь ты, фраерок, блядь? Алло, слышь ты, блядь, фраерная, нахуй. Я тебя, сука, найду, я тебя, блядь, брюхо спарю, кишки на шею намотаю. Ты понятно, ты блядина ебаная, нахуй. Где твой фраерок? Ну дай ему трубку. Я тебе по номеру, нахуй, по твоему зарегистрированному, я тебе сказал, блядь, я тебя найду, нахуй, твоего пидораса, нахуй. Ты ясно тебе? Иди нахуй, ты, блядь, животное. Ты какого хуя ты, блядь, ты базаришь вообще ты? Животина, ты пердежник, ты вонючий, ты, блядь, животное, нахуй. Засунь свое, блядь, сука, язык в очко, нахуй. Тебе ясно, ты, блядь, блядота, ты заебанный, нахуй. Я тебя найду, ты, блядь, у тебя очко, нахуй, лопни, ты, блядь, блядота, нахуй. Ебало, нахуй.